Дом. Из-под нахмуренных бровей дом, будто юности моей день, будто молодость моя меня встречает. Здравствуй, я. Так самочувственно знаком лоб, прячущийся под плащом плюща, срастающийся с ним, смущающийся быть большим. Недаром я грузи, вези, в непросыхающей грязи мне предоставленных трущоб фронтоном чувствовала лоб, аполлонический подъем музейного фронтона лбом своим. От улицы вдали я за стихами кончу дни, как за ветвями бузины. Глаза без всякого тепла, то зелень старого стекла, 100 лет глядящегося в сад, пустующий 150. Стекла, дремучего как сон, окна, единственный закон, которого гостей не ждать, прохожего не отражать. Не сдавшиеся злобе дня глаза, оставшиеся, да, зерцалами самих себя. Из-под нахмуренных бровей, о зелень юности моей, та рис моих, та бус моих, та глаз моих, та слез моих. Меж обступающих громад, дом пережиток, дом-магнат, скрывающийся между лип, девический дагеротип души моей.